радиоспектакль по роману ненецкой писательницы Анны Неркоги «Белый ягель». Посвящается Константину Лагунову «Долг за доброту и веру». Жгучей щепотью соли на заживающую рану стала для Пэтко свадьба молодого соседа. Дело жизненное, нужное. Никакое самое сильное горе не должно останавливать бега жизни, как валун, брошенный в реку, не поворотит ее течение. Вода обойдет его и вновь потечет, как было завещено. Год назад ушла в вечную ночь его жена, не совсем старая женщина Ламдо. Некому стало ставить по утрам их семейный чайный столик, некому починить кисы, разжечь огонь. Когда умирает женщина, она уносит с собой половину жизни, а потом начинаешь понимать, что тот, с кем ты делил дни, уносит еще и часть души. Чум, шесты и нюки, сложив на нарты, оставили у трех деревьев. Так называется место, где ненцы даже и века назад ставили на стоянку ненужные нарты. Сам старик Пэтко стал жить на другой свободной половине чума у старого друга, ненца Вану. «Жить через огонь», так сказали бы старые люди, значит жить не в своем чуме. А где-то в каком-то поселке у него есть две дочери. Старший уехал давно, Пэтко и не помнит когда, а младшая приезжала часто. И как они любили с женой, когда их дочь приезжала летом. Они, как две старые птицы, с обеих сторон любовались ею. Как птицы родители чистят перья своему единственному птенцу, так и они с женой одевали ее в самые лучшие меха, какие только были в нартах. Но дочь уезжала всегда, как нежная птица, которая боится зимы и улетает туда, где тепло. Женщина Ламдо умерла зимой в очень холодный день. Может, поэтому не приехала птица-дочь на ее похороны. А как любовался их птицей невесты молодой сосед, тот, который женился сегодня. Беспомощными еще детьми они играли вместе. Вместе подрастали, и он, отец, сам однажды видел, как качали они игрушечную колыбельку из старого болотного сапога. Помнит и другое. В один из приездов весной целую белую ночь пустовала ее постель, и когда она вернулась, щеки ее пылали красной спелой морожкой. Ни о чем не спросили, не осмелились, застыдились мать с отцом. А какая боль стояла всегда в глазах Алешки, когда он трогал упряжку, на задке которой в дальнюю дорогу уезжала дочь. И теперь необъяснимое, тяжелая обида не оставляла Пэтку все дни, пока небольшое стойбище готовилось к свадьбе. Хотя происходящее трудно назвать свадьбой. На этой свадьбе нет гостей. Ни в какое стойбище слова о свадьбе не послали. Ни ближних, ни дальних родственников не пригласили. Грешно, но даже двух телят, одного со стойбища жениха, другого со стойбища невесты, не забили, не осветили кровью священные нарты. И в чуме невесты свадьбы не было. Просто сели за стол, как за обычный чай, выпили без хорошего слова чарку, привезли невесту в стойбище жениха, будто не женщину-хозяйку чумы и жизни, а воз дров. Без песен, без радостей, усталый, раздраженный непонятным упорством Алешки. Мать Алешки, сильно постаревшая в последнее время, все эти странные дни жила как во сне. Женщина никак не могла понять, что происходит, свадьба это, или седые старики и старухи стали по воле сына всего лишь куклами, тряпичными детскими игрушками, и он волен вертеть ими. Родители невесты, уловив неладное, сослались на длинную дорогу и не поехали в стойбище жениха. И когда нужно было хотя бы для виду выполнить святой ритуал введения хозяйки в ее новый чум, в жизнь, в которую легко войти, да не просто выйти, женщина крепко, крепче, чем было нужно, взяв молодую сноху за руку, застыла у полога чума, и тут ее обуял обжигающий душу страх. А к счастью ли? Будет ли хорошо этой девушке с сыном? Не одуматься ли? Может, сын прав? Ведь ему не 16, а 26. Совсем взрослый мужчина, у которого в эту пору жизни в каждом углу чума должно сидеть не по одному, а уже по 2-3 ребенка. Ведь и у него на плечах голова, а не кочка. Может, правда, старый, не всегда сытой жизнью умерла, как умирает все, и родилась новая, совсем другая правда. У каждого времени свое лицо, а значит, и своя правда. Долго думать, долго стоять на месте. Поздно думать. Правда жизни та же, люди те же. Ни у кого не выросло ни третьей руки, ни лишней ноги, и сердце одно, а значит, и правда жизни одна, и суть ее прежняя — жить и работать честно. Все будет хорошо. Зря старики и старухи плачут, как глупые гагары на берегу озера перед дождем. Дождя не будет, солнце выглянет. Не выпуская руку смущенной девушки, мать первой прошла в дверь и, почти затащив ее, остановилась на миг и не сразу нашла в себе силы сказать старые слова, какие в свое время сказаны были ее свекровью. Теперь вот твой чум. Здесь будешь жить. Не выпуская руку девушки, провела ее к постели и усадила, чутким сердцем понимая, какими неродными, холодными бывают чужие чумы, и как бы ласково ни сказаны были слова свекровью, молодые воспринимают их по-своему. Быстро и ловко растопив огонь, женщина нарубила мясо, наполнив им до краев черный прокопченный котел, повесила над пламенем. Все время, пока руки делали обычную работу, сердце и ум свою. Ум назойливо и сварливо нашептывал. Ух, и посмеются люди тундры над свадьбой твоего сына. Женщины воронами закаркают, и слово «червь» поползет по снегам с быстротою ветра. Сама мать жениха рубила мясо для котла, сама разжигала грешными руками чистый огонь новой жизни. Все делала сама, как девчонка на побегушках, которая на нормальных свадьбах, подобно юркой мыши, носится с поручениями. Ни невеста, ни мать жениха не могут и не должны работать. Это грешно и не делает чести ни бедной, ни богатой свадьбе. И пусть позорно, но все же женила сына. Разве плохо? Не нужно будет биться в тоске, подобно птице матери над разоренным пустым гнездом. Не опустеет родное гнездо, а новой, сильной жизнью заживет. И женщины, что моют языки слюной, со временем придут и подсядут к столу снохи и сына. Алёшка мрачно посмотрел на них, но не произнес ни слова. Взрослые казались ему упрямыми детьми, не понимающими важности игры, которую затеяли. Он молчал уже несколько дней. Слова самые громкие и самые тихие, все пустое. Ни одним нельзя, невозможно выразить любовь. Слова пыль. Если бы люди больше молчали, как хорошо и долго они любили бы. В молчании же есть особая нежность и страдание. В страдании кровь любви. Руками, дрожащими от волнения, провела мать невесту и посадила на место, куда ненецкая женщина садится лишь раз в жизни, около жениха, не на доски латы, где ей вечное место во все дни жизни, а на постель. Боковым зрением успела заметить, как брезгливо вздрогнули губы сына, и ей снова стало тревожно за эту свадьбу. Не подавая виду, она налила старикам чаю и сама подсела к столу, но тут же вскочила и стала подбрасывать в огонь сухие ломкие ветки. Ей казалось, стоит перестать двигаться, тут же сын обязательно встанет, распрямит крылья плечи, отодвинув сильной рукой стол, а заодно скажет жестко: «Хватит! Я пошутил, я не хочу жениться!» Встанет, и у ней не хватит сил посадить его обратно. Ни горячий густой чай, ни вкусное мясо и выпитая чарочка не могли оживить тяжелой свадьбы. Старики, хотя и сидели внушительно, как две скалы, вросшие друг в друга, чувствовали себя детьми, неспособными понять, и они молчали, как осенние птицы, боясь накликать на свое гнездо беду. За густым бульоном выпили по второй чарке, не решаясь поднять чашки, как положено в такой день. Выпил и Алёшка, глядя перед собой, словно не люди, а тени, давно умершие, окружили его. Никто не смеет веселиться и смеяться на похоронах самого светлого и дорогого. Никто. Моя жизнь. Я волен делать с ней все, что нравится. Никто не укажет, как нужно жениться. Ни древние обычаи, ни людской язык. Люди топчут земные цветы, не замечая сломанных стеблей, помятых и песков. И так они не замечают, что сами убивают любовь. Один миг трусости, немного хитрости с самим собой, и любовь мертва. Старики посидели еще немного. И только женщина убрала стол, стали собираться. Понюхали табачку, чтобы выждать время и как можно дольше не оставлять бедную женщину наедине с сыном. Первым поднялся Вану, обратив суровое лицо к Алёшке, он остановился у полога, но только махнул рукой и вышел. За ним заторопился Петка, и пока он суетился, Алёшка смотрел на беспомощную согнутую спину. Так захотелось, чтобы не ушел, остался отец той, о которой болело сердце. Спел бы песню о дочери, назло ему, Алёшке. Они бы напились вместе и поплакали бы о том, что случилось. Он женится без любви, а к нему не приехала дочь. Единственный человек, который мог бы согреть его оставшиеся дни. Алёшка стиснул зубы. Много дней и лет пройдет, а глаза, полные неупавших слез, будут напоминанием об этой ночи. От выпитого кружилась голова, и кровь блеска шумела в ушах. Откинувшись назад на подушке, Алёшка лежал, не понимая, как дальше быть и что делать. Алёшка не чувствовал в себе жалости к девушке, застывшей в извечной позе ненецкой женщины, безучастной к случившемуся. Будто уже прожили они длинную, тяжелую в нелюбви жизнь. Оба устали, измучились, и под конец горьких, никаким раскаянием непоправимых дней его жена, сидя у огня, никогда не гревшего ее душу, зарывает в золу тоску и нелюбовь к нему. Надо успокоиться и подумать обо всем. Спокойно, трезво, главное, без злости. Зло в такой дороге, как жизнь, ненадежный посох. Что сделали люди стойбища, самые близкие на всей земле? Ближе их нет. Ни одну зиму, ни одну голодную весну вместе прожили, выдюжили, и, конечно, ни одной, ни два горя. Смерть отца помогли пережить. И от того, что женился без любви, солнце завтра утром не откажется подняться на небо. Нужно понять и их правду. Месяц назад за утренним чаем мать сказала необычно, не по-женски твердо. Сын, я постарела. Человек никогда не жил один. И тебе нужно женщину. Пусть некрасивую, только бы руки и ноги не были кривыми. Умел бы огонь разжечь, кисы подсушить, дыру в рукавице зашить. Может, все это, с ней жить можно. И потом, ты сам знаешь, ты зря ждешь дочь старика Петко. Такие не возвращаются обратно. Сын предчувствовал ее слова. Когда-нибудь кто-то должен был сказать ему это. И все равно даже матери нельзя показать, что очень больно. Мало ли о чем говорят женщины. Многие люди говорят лишь для того, чтобы не молчать. Отставив в сторону блюдце и чашку, он откинулся назад, чувствуя, как подступает к сердцу знакомая боль, ставшая частью его души. Боль, давно переросшая в странную болезнь. Любовь становится болезнью души, и от нее нет лекарств, кроме смерти. Не приедет. Сам это знаю давно, прежде чем были сказаны слова. С тех пор, как уехала Ил, не прошло ни 7 дней, а 7 долгих лет. И 7 надежд, самых светлых, чистых, умерло во мне. А весной 7 надежд оживали. Приходила осень. На деревьях и кустах желтели старостью листья, и затихала боль. Но ничего не мог поделать с собой. Все верилось, что придет такая осень, и вопреки законам природы не умрут, не увянут листья. И возвратится та, что взяла и не вернула сердце. А тут, говорят, жениться. Найти женщину очень простую, лишь бы глаза не были на затылке, и руки, и ноги не слишком кривые. Оставшись одна, мать некоторое время стояла неподвижно над огнем. Жизнь научила ее, когда нужно быть мужчиной. Муж умер, но не унес с собой голодных детей, и огонь не потух в тот час, когда не стало главного хозяина. Еще осталась после мужчины та работа, которую не сделаешь ни топором, ни ножом, и ружьем не подстрелишь. Давать жизни течение, чтобы она не расплылась и не засохла, как весенняя лужа, а текла бы рекой, сохраняя при этом свои берега и бег. В 26 лет сын не мужчина. Хотя под носом давно почернело. Мужская забота войдет ему в голову и душу, когда в женском углу чума появится берестяная люлька, и из нее время от времени будет раздаваться требовательный крик «Ия! Ия!». Когда каждое утро к столу будут протягивать ручонки дети, вот тогда мужчина становится хозяином. Сына надо женить, если даже он будет отбрыкиваться руками и ногами. Сердце не в счет. Сердце человека глупо. Старая женщина, сдвинув вместе мерцающие уголья, раздула огонь. Принятое решение правильное и единственное давало ей право смотреть в глаза великому повелителю человеческих судеб, каким в ее сознании всегда был и оставался огонь. Нынче скоредничают люди около огней, варят над ним сытные котлы, отгоняя прочь замерзающих, не сумевших сохранить непогоду жизни своего стола, а старые ненцы еще совсем недавно говорили: «Не можешь несчастного согреть огнем, куска мяса нет, табак кончился, не понюшки малы, не казни себя. У тебя есть слово доброе, по силе равное огню, по сытости куску мяса и доброй понюшки по крепости». Когда ребенок вставал на ноги, начинал понимать, зачем на небе солнце, его учили признавать и понимать эти заповеди. А чему научили наших детей? Таиться, подобно хищному зверю. А жизнь не охота, и в ней повадки зверя ни к чему. Долго не мог уснуть Вану. За что бы он ни взялся, вставало перед ним лицо молодого соседа. Не нужно быть мудрым, чтобы многое понимать. Почему еле стоит соседний чум, когда-то сильный, как дерево с крепкими здоровыми корнями? И почему собственные сыновья, приезжающие летом, кажутся больными странной птичьей болезнью? Крылья есть, а перья целые, а летать не могут. Берет сын в руки аркан, а толком ни собрать, ни бросить не может. Топор возьмет, сразу отберешь. Кажется, вместо дерева он возьмет и оттяпает себе обе ноги. Алёшка вспоминал, как упорно следовали старики своему решению. Его самого ни о чем не спрашивали, будто не человека женили, а сводили ради породистого щенка кобеля и сучку. Он не пытался их остановить, понимая, что так поступали ненцы всегда. Не вчера родился этот закон, и не сегодня ему умереть. Ползти, карабкаться, спотыкаться, но идти вперед. Нарта жизни, скрипя, кренясь, натыкаясь на дорожные камни валуны, должна двигаться вперед. Вот почему у огня сидит девушка-женщина. Она даст жизнь огню и чуму. Ну что ж, люди стойбища поступили мудро. А что должен делать я? За спиной сородичей прожитая жизнь, а у меня ничего. Одна дурь. Запутался. Словно лиса в своих же следах, и попал в круг. Не перепрыгнуть, не выскочить. Куда прыгать? Зачем? Тихо приоткрылся полог, и тенью вошла мать. Лицо ее спокойно. Подойдя к нему, она наклонилась и ласково попросила. Встань, я сделаю вам постель. Постель? Ах, да. Постель. Тут какая-то гадкая тайна, будто это важно. Постель как постель. Камней не чувствуется, и гвоздей, торчащих вверх, острием не видно. Что ей особо делать? Куда себя девать? Покорно стоять и ждать, когда мать закончит стелить постель? Могилу любви. Дожидаться, захлебнуться в отчаянии. Сейчас же немедленно всем доказать, что нет, нет и нет. Не загнать силой в постель. Я только сейчас понял, как необъяснимо дорога мне несуразная любовь к далекой женщине. И мать, как ее сердце не сочувствует. Пока мать старательно застилает эту паучью постель, я сумею защитить себя и свое чувство. Наступил час проверить себя. Легко думать и рассуждать о любви и верности. А как быть, когда рядом на готовую постель кладут женщину? Верно. Жизнь могучая и сильна, а я перед ней слепой и глупый щенок. Но я хочу и в постели, и в жизни ту женщину, которую хочу сам. Хочу и люблю. Едва сдерживая себя, Алешка прошагал мимо невесты и вышел. Если бы мать оглянулась и увидела лицо сына, руки ее остановились бы сами собой. Дух радости мешал ей понять лицо и душу сына. Много в жизни ночей, а эта ночь одна. Птица пролетает на родное озеро, жмется теплым бочком к знакомой болотной кочке и начинает вить гнездышко. А гнездо любви, как мрачно и непрочно делают их люди, торопливо, жадно, порой постыдно, не заботясь о любви, мол, вытерпит, живуче. Но нет, любовь бежит, забирая свою прекрасную душу и оставляет тощий скелет. Почему бы людям не поучиться делать гнездо любви у птиц небесных? Птичка-женщина всю себя общиплет, лучшие теплые перышки у себя пообрывает и лишь потом избранника позовет для любви. Хотя и среди птиц есть дурные, например, гагар. Кочку полохматит, ямку в ней наскоро потопчет, вот и все гнездо. А потом у озера горько плачет, если ветер разнес ее нехитрое жилье, если муж гагара клюет ее в злобе, если хищник разроет незащищенную хитростью кочку. Пусть не гагарьим гнездом сделают руки и сердце постель сына, пусть верность орла и нежность белой лебеди поселятся в нем. Злой ветер зависти не развеет, падальный ворон не прилетит, счастье сына не расклюет. Чтоб не плакал сын одинокой гагарой, когда наступит осень жизни. Скромно отвела мать глаза от постели, подошла к девушке и протянула ей руку. Та положила ей на ладонь горячие дрожащие пальцы. Женщина уложила ее, слегка прикрыв одеялом. Ее накроет сам мужчина. Опустила новый ситцевый полог, оставив половину со стороны сына приоткрытой. Теперь надо ждать сына. В ожидании она подсела к огню и привычными руками развела его. Теперь они не сироты, и собачья смерть не грозит. Одинокая и постыдная старость не согнет спины, и одиночество души не ожидает. Там, где дети, нет смерти. Вот почему, покупая женщину, мужчина покупает жизнь. Но сын не возвращался. Боясь выглянуть и никого не увидеть, мать продолжала сидеть у огня, хотя тот давно потух, и только среди угольев не уснул глазок огня. Откуда-то из-под серой кучи золы высветился тонкий, как надежда старой женщины, лучик. Стойбище осталось позади и скоро скрылось за густым лесом. Алешка устало прислонился спиной к большому камню, заросшему коричневым шершавым мхом, и сразу почувствовал, что дальше идти не может, да и куда. Ведь и эта коротенькая дорога была нелепой. Как выскочил из чума, так и понесся, куда посмотрели глаза и понесли ноги. И вся прожитая жизнь показалась Алешке тоже обидно нелепой. Как родился, пошел, куда ноги понесли, глаза посмотрели и заблудился. Что ищет человек в дороге жизни? Счастье? Оно как лиса. Только увидишь, не успеешь за ружье схватиться, а его уже и хвост мелькнул за ближайшим кустом. А пока ты в этот хвост целишься, она уже на горе, издалека мехом поблескивает. Бесполезно гнаться за ней даже на самой быстрой упряжке. Себя обманешь, оленей загонишь. И эту немудреную истину почему не понял раньше? Потерял. Не догнал свою лису. А ведь только с ней, с той, ушедшей от своей земли, и хотела жизнь прожить. Она глазами пообещала. Словно лиса хвостом поманила. Как быть? Убежав, как сопливый мальчишка от женщины, убежал ли от себя? За что ухватиться в жизни? Как обмануть себя? Может, то, что случилось, не так страшно? И не нужно бежать куда-то? Счастье, лиса — хитрый зверь. Не всякий умелый охотник его ловит. Ни в капкан, ни пулей, но живут же все-таки. Дни идут, и никто не стонет от боли, как я. Пойти обратно и взять женщину, которую нашли, купили, привезли и уложили люди. Может, они в самом деле знают такое, чего не знаю я. А что, если поверить опять? Поверить? Как не раз уже делал. Поверить, что все хорошо и умно на земле, а значит и в жизни. Сколько лет верил, тихонько, никому не доверяясь. Оживал и был счастлив своей верой. Но почему же должен перестать ждать в эту весну? Может, человек тем и жив, что может верить во что-то вновь и вновь? Нет реки без начала. Нет цветка без корня. И не может чувство умереть за один вечер и ночь. Надо ждать. Матери сказать, как привезли женщину, так и отвезите ее обратно. Никто не тронул ее, цела и невредима. У меня своя мудрость и свой Бог. Любовь. Петка не ожидал, что свадьба молодого соседа так взволнует его. Словно сова в ожидании неосторожной мыши, просидел он на своей постели до самого утра, понюхивая понюшку за понюшкой, и за всей силой старался подавить себе нехорошую обиду. Не люди, а ветер жизни снес с лица земли его чум. Обида, червь в душу заползает, а обратно не выползет. 7 лет прошло, и каждый день этих долгих 7 лет лишь добавил седины и боли. Ночью, тихо, без жалобы и даже, может быть, без мучительной боли, умерла его собака. Утром, еще в темноте, нашарив рядом с собой тело собаки, старик весь помертвел, и долго сердце его не могло понять и принять этой смерти. Уходили из жизни останки, последние крохи его счастья, и все по одной дороге, в сторону вечной ночи. Пора уходить и самому, пока не стал обузой для себя и людей. Жизнь прожита. Уйти нужно вовремя и тихо, не пугая людей. Смерть наклонится над ним, как мать над ребенком. И эти мысли поглотили в нем обиду. Он не прав. Нельзя, съевши похлебку, лезть ложкой в чужой котел. Почему не спишь? Так и сидел, не уснул. Умру, тогда сон пригодится. Я думал. Но ведь ты жив. Посмотри, небо живое, голубое, слышишь? Везде жизнь. Это не наша жизнь. Ты помнишь старого Тахану? Он жил один в своем маленьком чумике. Старость, говорил он, только тогда жизнь, когда тебя любят дети. А если нет, старость — гроб, которому в торопях забыли крышку прибить. Страшные слова ты говоришь. Я жалею, что их не слышит моя дочь. А грудь земли так широка, и не моими гнилыми ногами ее мерить, а то бы сам пошел к ней. Ты знаешь, о чем плачет Гагара? Нет. Гагара плачет о былом. Но когда она среди ясного дня начинает выть на берегу, то раздражает людей своим унылым страшным плачем. Велика у радости сила. Проснувшись поутру, женщина улыбнулась, быстро разожгла огонь, хотелось тепла, и чем больше, тем лучше. Пока молодая сноха убирала постель, она заварила чайник, протерла чистой тряпкой чашки, нарезала соленой рыбы. Все делала быстро, сноровисто и просто. Сегодня особое утро. Детям нужен праздник. И слово. Ее, матери слова. Она сама поставила столик, расставила чашки, наполнив их, села. Дождавшись, когда сын возьмет в руки блюдце с чаем, она от волнения поправила огонь, хотя он в этом не нуждался, но уж так заведено между ними. Кто поможет ей в трудном слове, как не он? Перед святым его лицом и говорить легче. Дети, дети, теперь вам жить. Чум хороший еще. На нюках больших дыр нет, а маленькие, они чуму нужны. В них смотрит солнце. Сын, твои братья разошлись, как заячьи дети. Чум им не нужен. Он твой. Хороший чум, крепкий, отец его ставил. Ты, сноха, помни, муж придет с охоты, в чуме у тебя должно быть тепло. Муж придет без добычи, в чуме обязательно должно быть тепло. Молодые сидели, опустив головы, почти забыв о чае и еде. Слова проходили не только мимо ушей, но и мимо сознания. Уходили, как осенние листья, уносимые течением. Они не трогали их душ. Оба думали о прошедшей ночи, пустой для обоих. В ней не было не только любви, простой жалости друг к другу. А старая женщина смотрела на случившееся из мира, где ценности уже определены, когда человеку ясно, что жизнь было бы правильнее начинать не сначала, а с конца. Оленей кормильцев вам хватит. Не очень их много, но и немало. Мы с отцом начинали жить, у нас был один передовой на двоих. Но свой чум мы и тогда перевозили сами. Нужно самому себе быть головой. Очень важно нести свой огонь вперед. Отец всегда этим гордился. Его гордость я тебе передаю. Ты говоришь, мать, так, будто сама умираешь. Мать не заметила его вздоха. Она вспомнила ночь, когда, не дождавшись сына, испуганная, растерянная, отошла от погасшего уже огня, прилегла на свою постель и не смогла уснуть. 26-летний сын не хочет жениться. Разве так бывало раньше? Люди хватались за жизнь, любую, голодную, бедную, лишь бы жить. Не боялись любой работы. А теперешние дети. Алёшка вернулся под самое утро. Не открывая глаз, не подглядывая за ним, она почувствовала, что он пришел еще злее, чем ушел. Не скрываясь, прошел на свою постель и как был одет, так и упал. Сапог не скинул и полог не опустил. Нет. Не хозяин это, не мужчина. Это играющий человек. Таких всегда боялись немцы. Но это ее сын. В навязанной им игре она, мать, должна быть сильней. Вот почему она не заметила его вздоха и продолжала уже к снохе. Девочка, ты мне теперь дочь. Одевай мужа сама. Руки у тебя хорошие, я это вижу. Ты из тех женщин, которые берут работу один раз, а не два и не три. И еще скажу. Не пытайся смотреть дальше мужа. Жизнь длинное кочевье. И дорогу в ней всегда выбирает мужчина. Алёшка откинулся назад и, прикрыв веками неспокойные глаза, ждал, когда мать кончит говорить и уберет стол. Перешагнуть же через отцовский стол он не решился. Если жизнь кочевье, то что же любовь? И почему болит душа любовью? Почему тоскливо? Всегда тоскливо. Днем, ночью, утром. Почему мне нужна только та женщина? Что она лучше этой? Слаще? Нет. Быстро убрав со стола остывший суп и посуду, желая остаться как можно скорее одна, женщина попросила сноху пособирать в лесу валежник, и когда шаги детей смолкли, растерянно остановилась посреди чума, чувствуя, что должна что-то сделать сейчас. Кто поможет? Женщина посмотрела на огонь, чувствуя, что он сохранил силу и святость. Нужен разговор с огнем. Может, рановато, вроде еще и не время. Ей всегда хотелось подготовиться, настроить душу для такого разговора, чтобы не краснеть перед лицом великого огня, не растерянным ребенком лепетать, но и не шамкать беззубым ртом. Слово к огню, слово души, первое и последнее, и оно дается лишь раз в жизни, как рождение и как смерть. И не всякий решается со словом, как не всякий торопится со смертью. Огонь не человек, которому можно признаться в грехе, он простит, можно обмануть и поверить, можно похвалить и в ответ услышать льстивый смех. Торопливый разговор с огнем может обернуться горем, а может и счастьем. Женщина шагнула к огню, и ноги у нее подкосились. Но теперь отойти, не обратившись, означало пренебрежение и неверие. Тревожным взглядом окинула она огневище, жив ли где уголек. Развести огонь для разговора — это не разбудить его для того, чтобы чаю вскипятить. Отделив из серой золы уголек, притаенно вспыхивающий с одного боку, она оставила его в середке, словно живое, горящее сердце, и осторожно подтолкнула к нему два звонких уголька. И они все трое, коснувшись друг друга, мгновенно занялись голубеньким пламенем. Несмелая, чистая улыбка тронула губы женщины. Неужели примет? Со словом пришла. Последний раз я разожгла тебя. Последний раз мои руки коснулись твоего тела, а глаза искали взгляда. Я не уроню слезы на лицо твое, не пожалуюсь и не прокляну. Руки другой женщины будут беречь тебя. Вот почему я тут. Но не только поэтому. Я преклоняюсь перед тобой. Когда со стороны нетающих льдов придет великий холод, чтобы испытать сына моего, не покинь его. Когда дурной человек сядет за стол сына моего и, насытившись, сплюнет в лицо тебе, умоляю, не перенеси свой гнев на сына моего. Когда жестокий холод жизни превратит в лед сердце сына моего, не пожалей силы своей, растопи тот лед. Если сын мой, обезумев, наступит на сердце твое, прости его. Когда сын моего сына подсядет к тебе, прими его. Поленья прогорели, он, огонь, все горел, и было странно видеть пламя без корня, но сила его и воля его. Благодарно улыбнулась чуду женщина, и радость, заполнив ее, билась в каждом толчке крови. Ее слово было принято, не упало в землю холодным камнем, не вороном в небо поднялось, а в великую душу огня принято. И тогда, смяв дрожащую на губах улыбку, она подняла опущенную голову и, твердея голосом, сказала жестко: если сын мой пожелает смерти тебе, сожги его. До сегодняшнего утра Петька был спокоен за свою старость. Знал, у него есть угол, не на улице спал. Был огонь, хотя и чужой, но щедрый на тепло. Нужно только дожить до смерти тихо, не досаждая людям, не напоминать без причины о себе и о своем горе. Но сегодня он ничего не мог поделать с собой. Пришло стадо, но не принесло ни капли утешения. Петька не поднялся с нарт, как бывало, не походил с арканом, как бы выбирая оленей на упряжку. Когда Алешка и Вану уехали по своим делам, он сел на нарту и просидел полдня, не решаясь зайти в чум и попить чаю. Быстро вечерело, и становилось все тревожнее. Казалось, не только люди, а все живое отрекается от него. Старик, некому обшивать, кормить. Оленей почти не могу. Меня нужно выбросить, как сломанный хорей. Нет моего чума. Он понял, что нужно встать и оплакать свой чум, как подобает человеку, как испокон веку оплакивали ненцы самое дорогое. Он должен сначала это сделать, а потом уж думать, что ждать от людей, палку или милость. Пока же нужно проститься с прошлым, а также с женой и дочкой. Наши умершие мертвы лишь для чужих, а для нас они живы. Но пришел час расстаться с ними, им простить, и чтоб его простили. Руки сами собой потянулись к поясу. Холодный металл обжег пальцы, но еще больше обжег душу. Не снял, носил еще. Мужчина в горе, не снявший пояс, еще надеется на жизнь. Но хватит. Сняв себе пояс, он аккуратно положил его на нарты. Теперь не носить его никогда, спине не выпрямиться гордо, ощущая себя в приятных тисках, голове не подняться. Сильно забилось сердце, и в груди стало тесно. Тяжелый пояс устало звякнул цепями, будто вздохнул. Все. Нет того мужчины, что носил этот пояс. Ничья рука не потянется за ним по утрам, и когда он умрет, его положат рядом. Долго неподвижно стоял Петька, отныне имя ему старик, и другого не полагается. Имя, данное ему для жизни, умерло. Хотя еще рановато идти под защиту и тень этого имени. Но жизнь сама сделала так. Видимо, ей нужно, чтобы мужчины раньше времени снимали пояса, отрекались от себя и становились стариками. Теперь все. Он простился совсем, а заодно и с надеждой, странной и необъяснимой. Вдруг что-то случится светлое, важное, и он поставит свой чум, и новые корни крепко свяжут его с землей и жизнью. Нет, разорванные, искалеченные корни не заживают. Теперь он знал это точно. Надев рукава малицы, старик снова сел на нарту. Сам себя он понял, и место, и имя себе определил. Подогнув под себя пол негреющей малицы, пошел старик в странную дорогу, в прошлое, чтоб судить себя. Писа в ту зиму почти не было. Вернее, он не брал приманку, был сыт своей охотой. Из добычи не всякий мужчина возвращался домой, разве что самые опытные, и то потому, что давно были хитрее самого хитрого зверя. На пологом подъеме справа вынырнул след нарты, чуть припорошенный поземкой, но следы четырех оленей виднелись отчетливо. Передовой шел неровно, видимо, капризничал, чувствуя не очень твердую руку. Читать ту дорогу было смешно и немного обидно, и догадаться, чья она, несложно. Ехал молодой сосед Алеша. Где-то недалеко в глубине речки стояли его капканы. Время охоты кончилось, а он еще ни разу не принес чум добычи. Обходили писцы его ловушки. Впрочем, они обходили капканы ни одного Алешки. Никто не мог похвалиться хорошей охотой, а значит, и сытной зимой. Но было жаль парня, ведь охота для мужчины и радость, и хлеб. Оказалось, что и у следующего капкана хитрый писец постоял, подумал и ушел. Я остановил нарту. Почему должны обходить писцы капканы сироты? Парень не стал дожидаться, лежа в постели, когда удача сама заползет к нему в чум. Не раз видел, как прятал глаза сосед и заслонял спиной передок нарты. Так нельзя. Есть ли глаза и сердце у удачи? Как помочь? Ни много ни мало, а я два писца вез домой. Одного из них взял за хвост, прихватил янгапч и зашагал к капкану Алеши. Отец учил законам и навыкам охоты. Особо и не учил, лишь возил с собой, как только мог сын крепкими ручонками ухватиться за отцовский пояс, чтобы не упасть. К очень большой удаче отец относился подозрительно, хмурился, укладывая песов на нарту, и всегда кому-то укоризненно говорил: «Немцу больше живота не нужно, нявы». Кто был этот нявы? Я не понимал тогда. Но с возрастом тоже не любил дурную удачу во всем, не только в охоте. Давние времена, когда охотник ступал на путь борьбы с великой природой, заключая с ней уговор, обещал не убивать больше, чем нужно. И родилось слово «молитва». Теперь не всякий охотник ее знает. Позабылась она. Только известно, что ее не выкрикивают торжествующим захлебом, не ворном выкрикивают, не душным шепотом вышептывают, а душой говорят. И не со страхом, не с подобострастием, не помахиванием хвоста, ибо душа не хвост, ею не помашешь, как бы иногда не хотел. И всякий помнил и помнит, что охота не убийство и не игра в прятки со зверем и со своей совестью, а борьба, честная борьба на равных. Съест писец приманку, не оставит в пасти капкана и шерстинки своей, слава его хитрости, и не посылай ему, охотник, вслед проклятья. Испокон веку не любили немцы охотников-стрельцов. Кто хил руками и ногами, духом нищ, тот убивает зверя выстрелом, не догнав его, не обхитрив, не заслужив над ним своей радости. Такому руки не подавали, за стол не сажали, вслед плевали. Волк большим уважением пользовался, чем такой убивец. После зим было много. Удача не обходила сироту. Но до сих пор помнится лицо Алешки, когда тот на третий или четвертый день остановил свою упряжку около моего чума, как силился скрыть улыбку и не мог. Это было давно. Вану ехал в поселок. Он уже два раза останавливался, но не мог долго стоять и снова гнал упряжку. Оленей и не нужно было погонять, они бежали сами легко и грациозно. У всякого мужчины есть упряжка, составляющая его гордость, радость. То, что не боязно запрячь в любую дорогу, и в длинную, и короткую, не стыдно показать на людей. Наблюдая за своей любимой упряжкой, Вану иногда начинал думать, что олени понимают друг друга не хуже, чем люди, что их бег не просто движение, а таинственный, волнующий танец. не он погоняющий управляет. Для них нет человека, а есть они, неподвластные хорею, непослушные руке, охваченные удивительным восторгом, сознанием своей неповторимой красоты. Погонять, а тем более касаться хореем их чистой шерсти, было стыдно, неловко. Лучшую упряжку запряг, а нарта пуста. Везу не мешок песцов, не заячьи шкурки, а боль старого Петко. Хочется верить, что для друга еще не пришла пора дождей, и рано ему плакать гагарой. Старость — гроб. Страшные слова. Кости старых людей чувствуют непогоду, а душа — беду, невидную глазу, как гагара в солнечный день — грозу. Вану вез в поселок слово, вез второй раз за свою жизнь. Он собирался написать письмо дочери друга. Нужно так написать, чтобы каким бы человеком ни стала дочь старика приехала, она должна приехать. Самому письмо не по силам. Тут нужно, чтобы от слова все загорелось внутри, обожгло. Опустив голову на грудь, не замечая летящего навстречу из-под копыт оленей снега, Вану чувствовал себя беспомощным. Только дочь нужна старику. Ни я, ни другие сородичи. Остаться без стола. Можно жить без ноги, без руки, без чего-то другого. Но нет тяжелее горя, чем стать в жизни человеком без стола. Если говорить правду, то такой несчастный мало чем отличается от собаки, живущей в ожидании косточки, которую хозяйка может бросить, а может и позабыть. И стол жизни должен подаваться рукой и душой доброй, и только тогда хлеб с него будет едой, а не камнем. Такое слово надо послать дочери Петко. Но как сказать его? Одна надежда на совет. Когда у человека беда, человек едет в совет. Песец не ловится, и семье нечем продержаться до весны. Тоже нужен совет. Такая любовная вера во всемогущество и доброту совета берет начало со времен войны. Советская власть с ее сущностью вошла перед немцами в форме сельского совета. Первая помощь, какой бы она ни была, шла из совета. Доброе слово утешения, единственную магическую буханку хлеба, одного оленя, худого, еле стоящего на ногах, но все же оленя, все мог дать добрый совет. Защитить от ярого голода, отвести беду, если ничем нельзя помочь, внимательно выслушать. На все это был готов совет. И хотя давно прошли те времена, и теперь в поселке советы менялись почти ежегодно, как прохудившиеся рукавицы на малице, все же былая слава их жила в глубине людских дум, и Вану именно поэтому и ехал. Скованный своими мыслями, Вану не замечал, что вслед ему за нартой пристроилась еще одна. Вану удивленно оглянулся и совсем уж удивился, узнав и оленей, и сидящего на нарте. Молодой сосед не отвел взгляд, хотя Вану видел, каких усилий ему это стоило. Что ж, по-мужски. Мужчина, отводящий взгляд, всегда похож на зверя, который не знаешь, как себя поведет. Но куда он едет? Ну, куда едет, ясно. Одна в поселок дорога. Утром, когда встретились в загоне для оленей и заметив, что Алешка связывает вместе четырех белых быков, Вану не задал вопроса, в какую дорогу он собрался. Четыре белых олени – непростые олени. Таких не запрягают на охоту, и тем более по дрова. На таких оленях как 4 белых быка, о-хо-хо, ехать можно только за счастьем. Таких оленей не рука запрягает у мужчины, а душа. Жил колхоз «Красный Север» своими трудами, как одна большая ненецкая семья. И совет был под стать колхозу. Не пришлая залетная птица, как теперь, которая не знает, как толкового гнезда свить не только людям, а и себе, а свой, коренной, из своей же грязи. Жизнь совета и всей тундры начиналась с раннего утра, когда старый совет, выпив чашки две чая, а иногда чего и греха таить рюмочку, выходил на крыльцо своего дома и, поглядев направо, убедившись, что люди встают, из чумов вьется дымок, готовится к работе, поглядев налево и увидев то же самое, крякал 3 раза, прочищая горло, и только после этого говорил с гордостью: «Крепка советская власть!» Старый совет Ванька, так называли его немцы, был прав. Советская власть, несмотря на свою молодость, в те годы была крепка верой людей в нее. Но пришло другое время, и решил умный человек в час, когда ему делать было нечего, что людишки зря там в своем колхозе сильно шевелятся, и не прав старый совет Ванька, крякая свою знаменитую фразу по утрам на всю тундру, смущая народ: не крепка советская власть, если ее силой и помощью может пользоваться любой ненчишка в дырявой мальчонке. Власть, как горная вершина, чем выше, тем больше страха перед ней, и тем больше кружится голова от ее недоступности. И поэтому погнали, а то и частично убили коров, лошадей, убрали звероферму, ибо песцы своим криком по утрам мешали людям спать. Небольшие колхозные стада угнали где-то там, далеко от родных мест, согнали вместе в огромные, как тучи, стада, и они стали грозой для своих же истинных хозяев. Все пропало, будто ничего и не было. Постепенно пустая звероферма, дом для коров и лошадей, сгнила, упала и, наконец, сравнялась с землей. Совет Ванька уже не крякал по утрам на крыльце, ибо народ перестал шевелиться и направо, и налево. Чумишки, ютившиеся около поселка, как грибы в тени высокого дерева, постепенно стали расползаться, обиженные, ошеломленные, оставшиеся опять одни на такой большой, но иногда жесткой, хоть и своей, родной земле. Но на этот раз Вано остановил нарту около длинного, как сарай, дома, где жил теперешний совет. Не русский даже, неизвестно, где и кем выкопанный. Он был из какой-то жаркой земли, и тут постоянно мерз, и поэтому подогревал себя каждый день из бутылки, содержимое которой по градусу соответствовало температуре его родной земли. К концу дня он сильно перегревался и падал, где стоял. Чаще всего он падал на свою кровать. Вану остановился тут не случайно. В глубине души он все-таки был уверен, что советом не поставит пустого человека, ведь совет какая ни есть, а голова над всей землей голова. Подъезжая к поселку, он решил письмо не писать сам. Его слова бессильны объяснить горе старика. Он может лишь заплакать Гагарой, но сейчас плач Гагары для молодых ничего не значит. У них есть свои новые слова, новый язык, на котором часто говорят и его дети. И к той далекой женщине нужно обратиться на таком языке. Алешке он не стал ничего объяснять и молча поднялся на крыльцо. Вышла жена совета, белоглазая женщина с опухшими веками, и закрыла за собой дверь. Ну чего стучите? Чего? Нужен совет. Он спит. Как спит? Солнце-то высоко еще. А что, и спать нельзя, если солнце высоко? Он спит, идите! Идите, идите! Алёшка уже понял, что если они и зайдут, то толку не будет. Советская власть, видимо, уже пьяна и не сможет связать вместе и двух слов. Вану устало опустился на крыльцо, задумался. Не написать, выходит, письма. Такого письма, которое он сердцем писал всю дорогу. Не вернуть дочери другу. Что-то случилось с человеческим словом. Не то игрушкой стало оно в устах людей, не то камнем, которым можно бросить в спину другому. Обессилило слово, как олень, загнанный жестоким хозяином. Люди перестали говорить сильно, с уважением, радостью. Человеческое слово потеряло кровь свою. И это беда, невидимая, как болезнь. Как быть теперь? Не заплачешь в письме Гагарой, олененком, потерявшим мать, не заавкаешь. Какими новыми словами объяснить дочери горе отца? Словами ее времени. Где и какие эти слова? А ведь солнце не изменилось. Всякого греет. И того, у кого дыра намалится, и того, кто и без него тепло, богато одет. Почему у людей все перекосилось? Черное стало белым. Почему дочери надо говорить, что отец одинок, и по утрам ему нужно ставить стол, свой стол, не чужой, и на нем худо-бедно свой кусок хлеба? Забывшись, Вану долго сидел на крыльце. Необычное тяжелое чувство ворочалось в нем, и когда оно улеглось, старый ненец стал догадываться, что нужно делать ему, всем им. Вану поднялся с крыльца и пошел к нарте. Шагал он твердо, немалый ребенок, чтобы нога путалась о ногу, еще не пень гнилой, чтобы от удара рассыпаться на мелкую труху. Алешка же нерешительно шел за ним. Мысли о любви еще горели в нем неостывшими угольями, и то, о чем он думал всю дорогу, было настолько живым, настолько возможным, что он остановился и замер на месте. Все те слова, что не сказал ночью этой женщине, надо сказать той, чтобы они прожгли бумагу так же, как жгут сейчас душу. Слова любви не должны умереть. Если в жизни нашей будут умирать такие слова, то как же тогда жить? В поселок ехали, не замечая, что дорога длинна. А теперь она показалась Алешке досадно долгой, особенно на ровных местах, где глазу и мыслям не на чем зацепиться. Как вести себя? Сейчас приеду. На лай собак выглянет жена. Как только зайду, она кинется сначала к огню, подживит его, потом так же быстро кинется к столу и поставит его передо мной, нальет чаю, сядет покорно и будет ждать, пока я выпью одну чашку. Тут же нальет другую, а я, как зверь, попавший в западню, буду метаться душой и прятать взгляд. А потом придет ночь. Надо будет поблагодарить женщину за чашку чая, за огонь, который она разожгла утром, подала кисы и сделала постель. А любовь, где она будет в это время? Рядом? Между нами? Или она постоит на улице, пока я тут управляюсь? Если все так просто, зачем эти хитрости? Любовь, счастье, верность, опустошающие душу страдания. Зачем? Превозмогая себя, не доходя нескольких шагов до чума, Алеша остановился и вдруг до дрожи во всем теле почувствовал, что боится. Боится матери и ее слов, сказанных утром. Боится какой-то жестокой правды, помогавшей матери сохранить это немудреное жилище, глядящее сейчас на него с немым и ласковым укором. Из многих бед выжили мать и чум, не дав погаснуть огню, его в сущности огню. Когда тяжело у ненца на душе, он всегда смотрит в глаза своему огню. Так и сделал Вану. Два ярких отблеска отразились в его глазах. Когда умерла женщина Ламдо, мы вместе разобрали и убрали с лица земли третий чум нашего стойбища. С тех пор по утрам Лишь два дымка поднимаются к небу. Твое слово правда. Мы смогли убрать чум. Для этого силы рукам нашим хватило. А вот поставить обратно... Не вы сняли мой чум. Убитое дерево не поднимешь. Оно умирает с корнями. Корни умирают, это правда. Но в землю рядом ложится семя. Я снял пояс и бросил на землю имя свое. Человек без имени и огня — камень. А камень не имеет семени. У меня нет дочери. Я человек, живущий на нарте времени. Одиночество жестоко. Одиночество старого человека, трагедия времени, его язва. Вся боль, что накопилась в старике в бессонные ночи на постели, похожей на лежанку собаки, выразила сейчас в этих жестких словах. В словах, которые были проклятием дочери, оставившей отца, проклятие сердцу, не умевшему любить, человеку, не научившему чтить и уважать заповедь. Чти отца и матерь свою. Проклятие времени, породившему в своем чреве человека существо немое, глухое, уродливое. Такого слова не знала земля ненцев. Рожали и растили детей, если они жили не так, как хотелось бы, наставляли. Дочерей отдавали в другие земли, сыновей отделяли, и они жили своей головой. Но никто и никогда не отказывался от своей крови и плоти. Прощали дети отцам, отцы детям короткие незлые обиды, пьяные выходки, даже драки, и снова жили вместе. Вану растерялся до немоты. Он ожидал от старого друга всего, но не этого страшного слова. И даже то, что Петка снял пояс, а мужчина, снявший пояс, отказывается этим самым от всякого вмешательства в жизнь, его не столь поразило. Но человек, отказавшийся от имени... Мало того, Петка отказался от крови своей. Что это? Что случилось на земле? Почему еще сильные мужчины раньше времени снимают с себя пояса, знаки мужского достоинства и чести? Пока рука может держать хорей, управлять передовым, а глаза не потеряли зоркости, ноги не подгибались под телом, и он в состоянии наполнить котел, никогда мужчина не уходил от жизни. А сейчас то и дело. Этот снял пояс и подвязывается, чем попало. Уже сидит в чуме, и про него говорят «севший». Хотя еще рано. Не время ослаблять узду жизни и уходить в темные углы, где место только детям да старухам. Так думал Вану, постепенно приходя в себя. Но слова упрека не сорвались с его губ. Этому человеку он не мог сказать их. Прошло несколько дней со свадьбы, а, кажется, прожит год, полный непогоды, неудач и тяжелых раздумий. Алешка теперь не птенец, а злой обиженный стервятник. подобно хищной птице, распустив когти самолюбие, упирается в глухую стену жизни, и никто не поймет, как болит душа. По ночам ему снится Илны, ее заманчивая улыбка, и он владеет ею, своей женщиной, владеет сильно и страстно, так что сладко болит тело. Понимая, что это не явь, а сон, Алешка сжимается от тоски. Тоска — это черный, волосатый паук. Прикосновение его щупальцев наполняет душу ядом. Алешка как-то даже подумал, что пройдет, наверное, долгая жизнь, а жена пролежит, словно светлый камень, вот так неподвижно, почти не дыша, не выпрашивая у него ласки ни одним движением. Каждый раз Алешка инстинктивно подтыкал под себя край мехового одеяла, хотя понимал, в этом нет нужды. Девушка знала одно. Душа мужчины, его мысли и желания не подвластны никому. Он в ответе за все, его слова и воля – закон. Только мужчина может быть хозяином большой жизни, на то ему даны силы и ум, а женщина – хозяйка очага, и в небе орел и вороны не летают рядом, у каждой птицы своя высота полета, и даже если всю жизнь не тронет ее, она обязана быть рядом. Каждый спал в своем мире. Есть воспоминания, которые нужно убивать, как убивают звери, или лечить, как лечат болезнь. Но Алёшка когда-то не сделал ни того, ни другого. В лицо из окна дуло, и он, накрывшись суконным гусем, перевернулся на другой бок и сначала опешил. Из-под одеяла прямо смотрели глаза. Сразу узнал их. И почему-то очень захотелось встать и уйти. Сильно, резко встать и уйти. Так бывает, когда стоишь на краю обрыва. Тянет вниз, но знаешь, надо отойти. Уйти иначе. Если бы ушел тогда, не был бы сейчас болен. Как пристыл. Руки, ноги сделались чужими, а голова до звона пустой. И пока боролся с собой, Ил не смотрела и улыбалась. Это была уже не та, которая звала за собой. Просто звала. Незнакомый, зовущий, лукавый, почему-то не нравящаяся улыбка не сходила с ее губ. Не улыбнулся в ответ. Смотрел серьезно. И это, видимо, насторожило ее. Она отодвинулась, как от сильного огня, тепло которого начинает не греть, а печь. Сам не мог понять себя. Было обидно. Днем хотел, сильно хотел сесть рядом с ней и что-то говорить, хорошее, ласковое. Только ей понятно, а сейчас? Ночью. Стыдно не было. Но почему? Почему больно и обидно? От чего? Илня закрыла глаза, но ресницы ее дрожали. Затаив дыхание, смотрел на ее милое лицо. А непонятная обида не проходила. И опять не понравилось, что она закрыла глаза и что ресницы ее дрожали. Хотелось понять и себя, и ее. Ясно сознавал, что завтра этого уже не будет. И послезавтра, и никогда. Да, никогда! Хотел, чтобы это было всегда. На всю жизнь. И днем, и утром, и ночью. Не так, как сейчас, а навсегда. Крепко. И чтоб не было у ней этой улыбки, когда она, как женщина, знает, что может быть что-то, но не будет. От этого и зовет своей хитрой улыбкой, глазами, которые при этом можно закрыть. Зовет на игру, любовную игру. А это и есть обман. Не хотел этой игры. Не вороватым шепотком о любви говорят. Губы и тело любимой – тайна для мужчины. А не ночи, которую руки погрел. Даже пальцем не пошевелил. Ждал от нее ответа. Она должна почувствовать это. И когда Ил не открыла глаза, знал, что правильно ее понял. Именно поиграть ей хотелось. И той игрой, которая не обязывает ни к чему и не требует от игроков ни ума, ни души. Спи. Я покараулю твой сон. У любви своя логика и свои законы, отличные от законов жизни. Законы любви не каждому под силу, но есть молодости часы, минуты, мгновения, когда любовь становится властительницей души. Есть цветы, самая пора цветения длится час, минуту, а потом на лепестках его видны уже морщинки и вмятины. Это правда, и не будет молод больше цветок. В хороший день под лучами солнца воспрянет, засияет, но так прекрасно молод, он уже не будет. Илне, молча, не отрывая глаз, смотрела на парня. Ей уже не было обидно, что он не протянул к ней рук. Но вместе с тем по глазам его она видела, он любит. И теперь больше, чем раньше. А за что? Почему? Они не спали всю ночь, волнуясь, загораясь желанием, любуясь друг другом, но не решаясь сцепить рук, будто между ними стоял невидимый барьер, они не могли ни уснуть, ни расстаться. И чудесная сладкая дрожь била обоих, и порушить ее не было физических сил ни у него, ни у ней. Для любви самая длинная ночь коротка, как вздох. Окно засветлело, и этот тусклый свет отрезвил их, и в обоих всколыхнул тревогу. Она пообещала ему себя. В минуту сладкого волнения она завещала ему душу, как вечный дорогой заклад, за которым она придет. Придет, где бы ни была, чем бы ни увлекалась, нигде, ни на каком конце земли ей не будет покоя, потому что жить можно без ноги, без глаз, без руки, но не без души. Ни душа ее, обещавшая себя, не напомнили ей ни разу ту ночь. Ведь та ночь должна мучить ее. Болею же я. Сердце болит непрерывно. Столько лет. Болит не по-мужски. Задыхаясь в немолодой тоске. Ведь она тогда поняла. Хотя я не сказал ни одного слова. Не объяснил свое поведение. Неужели все, чем волнуется человеческое сердце, ложь, всего лишь дешевенькая ложь, и нельзя верить даже себе в самые искренние минуты жизни? Уже давно начался отел, и маленькие оленята появляются один за другим, как бы торопясь скорее увидеть и понять, ну что же такое белый свет? Любопытства в них столько, что за ними нужен глаз да глаз и обязательно добрая собака. Молодые оленихи, только теленочек встанет на неверные ножки, норовят увести его подальше от стада, не понимают глупые, что не уберечь им ни себя, ни своих малышей без человека и собаки. Старые же, опытные важенки, не боятся ни собак, ни пастухов, крепко убеждены, что без человека не жизнь. У кромки леса Алешка заметил тонкую струйку дыма. У костра шевелился старик Петка. Он перебрался жить в стадо, ел и спал здесь, подгонял крошечных оленят, берег их от волков и холодов, согревая у костра. И никто не мог уговорить его вернуться в стойбище. Казалось, и не спал совсем. Прикорнет, как весенняя куропатка, и снова бодр. Его маленькая шустрая собачка делила с ним все невзгоды и скромные радости. Он почти не говорил с людьми, а только работал неустанно, охраняя в сущности чужих оленей, ведь ему одному уже ничего не нужно было. Садись, чаю попей. А ты? Я много раз пил. Посижу, понюхаю табачку и опять пью. Ночь-то длинная. Ты спал? Спал. Все спокойно. Проснулся. Солнце высоко стоит. Не спал ты, дедушка. До свадьбы они были связаны одной болью и ожиданием. А теперь в его чуме живет не та, которую они оба нетерпеливо ждали. Старик прав. Надо молчать. Алешка нанес последний удар, когда перестал ждать. Костер потух, но ни тот, ни другой не оживляли его, понимая, никакой огонь и тепло не вернет им той поры, когда тайно от людей, без всякого слова, они были родны друг другу. А теперь... Я не спал. Я теперь часто не сплю. Ни один человек не становится деревом вечности. Придет время, умру и я. Я умру, дочь приедет на мою могилу, передай ей тогда мое слово. Она будет плакать, не жалея ее. Я устал ждать. Ты тоже устал. И правильно сделал, что женился. Скажи, я долго хранил чум, поставленный руками ее матери. Берег вещи, долго был одинок. Но еще дольше верил ей. Два раза на вершину великих гор упадет и растает снег, и моя жизнь кончится. Я проклял дочь, не щади, скажи ей об этом. Усталость и холод живут во мне, и уже давно моя душа как чум, в котором больше не разжигают огня. Часто, кочуя в горах, мы проезжали мимо одного места, Пасюмб, сердце великих гор. В особый час ступает там нога человека. Лицом к восходу стоят на неприступных скалах хозяева гор, покрытые божественными одеждами, белым ягелем, чистым, как седины. В тени теней, глубоко за спинами великих, я поставил в начале жизни того, кто дорог мне. Я ездил к нему в дни, когда считал, что счастлив. Ты найди его. Он одет в наши земные одежды. Я дам тебе 7 молодых быков голубой шерсти. Запрягай их в путь, о котором я тебе скажу. Первый раз поезжай, когда я умру. Разведи огонь, угости и поговори с ним, как сейчас со мной. В середину жизни поезжай второй раз. Поступь твоя будет тяжелей, поступь прожитых лет. Одежды, которые я надел на него, истлятся, и ты увидишь его белое каменное тело, голое, как при рождении. Разведи огонь и говори с ним. О чем? Это твое дело. В третий раз поедешь, когда у тебя будет седая голова, усталая, как у меня, сердце. Есть черный ягель, ягель печали. Прикосновение к нему холодит руку в самую жаркую пору. Если тело его зарастет этим ягелем, не разжигай огня, он мертв. Значит, мало любви было в моей жизни. Так умирают души. Ясными глазами смотрел старик на Алешку, будто сидел перед ним уже седой, умудренный жизнью старец, которому три раза суждено подняться в сердце великих гор и понять, живет ли после страданий душа. Белый ягель, ягель солнца, он светится даже в самую темную ночь. И если время оденет его в этот ягель, тогда разжигай большой огонь, забей 7 голубых быков. Сыну завещай чтить это место. Не будет сына, завещай людям. В таких местах живут души. Когда ко мне пришло горе, я помню, ты, Алеша, сказал мне: «Отец, пусть твое сердце будет больше неба». А сейчас я говорю тебе: «Сынок, пусть твое сердце будет больше неба, чтобы в нем, кроме гордости, умещалась жалость». Когда чайник вскипел и сноха поставила перед мужем стол, мать перешла на сторону молодых и села на свое прежнее место. Первые чашки выпили молча, но женщина знала, чем дольше молчишь, тем хуже. Сын, посмотри мне в глаза. Ты мужчина, а я женщина. Не могу идти по следу твоего ума. Сам знаешь, распутывать сложные следы зверя не женское дело. Но как мать я могу спросить тебя? Да, мама. Сегодня утром твоя жена, разжигая огонь, плакала. Почему? Я не люблю ее, мама. Люблю? Что это значит? Жена не сладкий кусок, не жирное мясо, чтобы любить или не любить. Жена твоя половина, и ее жизнь половина твоей жизни. Так было всегда. Ну, мама... Что, мама? Один раз ты уже дал людям посмеяться надо мной. И сейчас ты этого хочешь? Сколько прошло времени, а ты не берешь женщину? Мама, я не тронул ее. Я сам могу ее обратно увезти к матери и к отцу. Так. Отвезти? Какой ты умный. А скажи-ка мне, кто будет шить тебе кисы? Зашивать, латать дыры, готовить дрова и воду, чтобы ты такой умный мог пить чай и есть мясо? Кто? Опять я? А кто будет, скажи мне, рожать детей, чтобы ты не умер под старость лет, как собака? Кто? Я? Мама. Нет, не мать я тебе. Не чувствую себя матерью. Ты хочешь, чтобы я ползком на четвереньках убирала за тобой? Хватит. Я хочу в норку старости и оттуда смотреть на детей твоих. Замолчи, мама. Не замолчу. Люби? Фу! Для жизни любить не надо. Только собакой быть не нужно. Ты мужчина, жизнь и голова. Мужчина и женщина сходятся вместе не для игры. Ты кормишь ее и детей. Она согревает чум и одевает тебя. Так мы жили, так. А ты играешь и ждешь, чтобы я играла с тобой. А погляди, погляди хорошенько, мне ли время играть. Ты долго молчишь, сын. Молчу, потому что думаю. Думай. У тебя на плечах не кочка, а голова. Памятного дня все изменилось. что женщины между собой решили, как поговорили, какие слова нашла мать. Но молодая ожила, будто в нее перелили здоровую кипучую кровь. Глаза ее по утрам больше не краснели опухшими веками, не сверкали ночными звездами, а горели ровно, как огонь, который поддерживает в силе и день, и ночь. Вечером она засиживалась за шитьем, мать никогда не торопила ее, не подгоняла, и в белые длинные ночи он до полуночи слышал их тихие голоса. О чем они могли говорить? Иногда Алешке хотелось встать и подслушать. Вечером она делала общую постель, но, придя к нему, вытаскивала из-под подушки ягушку, которую никогда не носила днем, и ложилась под нее, повернувшись в угол. Проснувшись ночью, Алешка, затаив дыхание, слушал, не плачет ли. Нет, она дышала ровно и легко, как дышит человек совершенно крепкий и счастливый. Сначала он злился. Мать и не думала отвозить женщину обратно, хотя он несколько раз грубо намекал на это. Все кончилось тем, что он махнул на них рукой. Мужское ли дело заглядывать в женские души? Сами устанут притворяться. А женщины и не думали притворяться. Они делали тяжелую работу, как две руки, добротно и ладно. Девушка казалась веселой, смешливой, и он часто слышал согласный смех, будто два ручейка текли рядом, сливаясь в речку. Один звонче, другой поглуше, и это вызывало в мужчине сомнения. Так ли он прав, как кажется? Любовь, царица чувств. Мысль о великом чувстве, о крови жизни всечеловеческой приходила к нему все лето, заставляла его задумываться. Сейчас, когда он слушал и не слышал, о чем говорили женщины, сомнения в своей правоте вспыхнули по-новому сильно. Засохнет летом в жару ручей, и смотришь подводные камни, такие красивые под струей прозрачной воды, бледнеют, покрываются серым налетом. Цветы и травы на берегах вянут и морщатся без живого дыхания воды. Какой плесенью покроется душа Алешки года через два, когда все-таки не приедет та, которую он так ждет, и засохнет его ручей любовь. У каждого жилища есть солнце, видимо, и свои кузнечики, невидимые глазу, спрятавшиеся в густой траве бытия, раскрывают они зеленые жадные рты, упиваясь светом и теплом, не умея сами ни светить, ни греть. Еще не зная почему, Алешка вдруг почувствовал себя неуютно. Мелькнувшая мысль о кузнечиках показалась ему подозрительно гадкой по отношению к его собственному чуму, вернее, к самому себе. Две женщины, как два паучка, трудились, сохраняя в чистоте и в теплоте душу жилище, и когда они чуть ли не в две руки с обеих сторон разжигали огонь и ухаживали за ним, ему становилось чего-то стыдно. У человека имя по жизни одно, и плохо, если наряду с родным появится другое, липкое, как печать проказы. Солнце, лис. Ни светить, ни греть не научил себя. Кому было тепло около меня? Матери? Или той, что уехала? Может быть, Ил не забыла обо всем случившемся уже на следующий день, не вспоминала все эти годы и не вспомнит никогда. Чей тонкий, чистый смех несется из чума, не просто унизил, а даже не пожалел ни разу, брезгливо оберегая себя во все ночи лета. Алешка поднял голову и долго смотрел перед собой, узнавая и не узнавая свое маленькое родное стойбище. Алешка с болью вздохнул и совсем неожиданно для себя ощутил усталость, будто имел долгий и трудный путь, и лишь только вернулся и сидит уверенный, что может спокойно отдохнуть. Сейчас он поднимется, войдет, усталый телом и духом, исхудавший, войдет туда, где ждут его мать и жена. Мужчина имеет право на путь, откуда он может возвратиться. И хорошо, если его ждут. Алешка поднялся, повел плечами, скидывая с них невидимую тяжесть, и, твердя и шагом, неторопливо прошел метр за метром. На полпути он остановился, потому что вспомнил привычку отца. Прежде чем зайти, отец три раза кашлял, предупреждая, что идет. Алешка помнил, как мать, услышав это, быстро бросалась к огню, чтоб, когда в жилище войдет его хозяин, огонь горел сильно и приветливо. В чуме стояла тишина, будто там уснули, но он знал, что это не так. Замерев у огня, преклонив колени, ждут две терпеливые женщины. Он шел и чувствовал силу своих шагов. У самого входа остановился, перевел дыхание и, широко откидывая за спину, распахнул полог. Так входит мужчина в пору своей зрелости. И первое, что он увидел, были две женщины, ярко освещенные огнем, потупившие глаза и приставшие с мест. Так делает женщина, когда в чум входит мужчина, хозяин и господин.